Глава 11. Все израильтяне собрались к Давиду в Хеврон и сказали: «Мы — плоть от плоти твоей и кость от кости твоей. Прежде, когда Саул царствовал над нами, ты возглавлял Израиль в военных походах. Господь сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиль, ты будешь его правителем». Все старейшины Израиля пришли в Хеврон к царю. Там, пред Господом, царь Давид заключил с ними договор, и они помазали Давида на царство над Израилем. Так сбылось то, что обещал Господь через Самуила. Давид и все израильтяне отправились в Иерусалим. Это и есть Евус, в котором жили евусеи. Они сказали Давиду: «Ты не войдешь сюда». Но Давид захватил крепость Сион. Это теперь город Давидов. Давид сказал: «Кто первым ворвется к евусеям, тот и будет главным, тот станет военачальником». Первым оказался Иоав, сын Цируи. Он стал военачальником. Давид поселился в захваченной крепости, потому ее и назвали городом Давидовым. Давид отстроил город от Милло и дальше, а Иоав восстановил остальные части города. Давид укреплялся и возвеличивался. Господь воинств был с ним. Вот военачальники Давида, которые поддерживали его во время его правления и вместе со всеми израильтянами помогли ему взойти на царство, как и обещал Господь. Вот список лучших воинов Давида. Иошавам, сын Хохмани, начальник гвардии. Он за один раз убил копьем 300 врагов. Второй после него человек Элиазар, сын Дадо, ахохитянин. Он был одним из трех воинов, которые были вместе с Давидом в Пас-Даммиме, где филистимляне собрались для битвы. Там было ячменное поле. И когда народ обратился перед филистимлянами в бегство, те трое воинов встали посреди поля и, сражаясь с филистимлянами, защитили поле. Господь даровал великую победу. Эти трое гвардейцев пришли к Давиду в Адулламскую пещеру среди скал, а филистимляне стояли лагерем в долине Рефаимов. Давид находился в крепости, а отряд филистимлян стоял у Вифлеема. Давид мучился жаждой и произнес: «Если б кто дал мне напиться воды из колодца, что у ворот Вифлеема». Эти трое воинов прорвались через филистимский лагерь и начерпали воды из колодца, что у ворот Вифлеема. Они принесли ее Давиду, но он отказался пить и вылил ее, совершив возлияние Господу. «Сохрани меня, Господь! Не стану я это пить. Это же кровь тех людей, которые рисковали своей жизнью», — сказал он и не стал пить. Вот чем знамениты эти три воина. Авишай, брат Иоава, был командиром гвардии. Он убил своим копьем 300 врагов, и в гвардии его уважали. Он был самым прославленным из 30 и стал во главе них, но в число трех верховных военачальников не входил. Беная, сын Ихаиды, могучий храбрец из Кавцеэла, известен многими делами. Он убил двух могучих, как львы, воинов моавитян. Однажды, когда выпал снег, он спустился в яму для сбора воды и убил льва, попавшего туда. Еще он убил огромного египтянина ростом в 5 локтей. Копье у него в руке было как навой ткацкого станка, а Беная вышел на него с одной палкой, отобрал у него копье и убил египтянина его же собственным копьем. Вот чем знаменит Беная, сына Ихаиды. В гвардии его уважали. Он был одним из самых знатных гвардейцев, но в число трех верховных военачальников не входил. Давид назначил его ответственным за свою охрану. Другие могучие воины Асаил, брат Иоава, Элханан, сын Дадо из Вифлеема, Шаммот из Харора, Хелец Пилонянин, Ира, сын Икеша из Текоа, Авиезер из Анатота, Сиббихай из Хуши, Илай Ахахитянин, Махрай из Нетофы, Хелет, сын Бааны из Нетофы, Итай, сын Ревая из Гивы Вениаминовой, Беная из Пиратона, Хурай из долины Гааша, Авиэл Арватянин, Азмавет из Бахарума, Элиахба из Шалвона, сыновья Хашема Гизанитянина, Ионафан, сын Шаге Хараритянин, Ахиам, сын Сахара Хараритянин, Элифал, сын Ура, Хефер Мехаратянин, Ахия Пелонитянин, Хицро из Кармила, Наарай, сын Эсбая, Еуиль, брат Нафана, Мифхар, сын Хагри, Целик Амманитянин, Нахрай из Бейрота, он был оруженосцем Иоава, сына Цируи, Ира Итритянин, Гарев Итритянин, Урия Хет, Зават сын Ахлая, Адина сын Шизы из племени Рувима, предводитель своих соплеменников, и с ним 30 человек. Ханан сын Маахи, Иосафат Метнитянин, Узия Аштаратянин, Шама и Иеиел, сыновья Хатама из Араэра, Иедиаэл, сын Шемри, и его брат Иоха Тицитянин, Элиэл, Махавитянин, Иеревай и Иошавия, сыновья Элнама, Итма, Маавитянин, Элиэл, Авет и Яасиэл из Мецавы.